Глава сороковая. С последнего пребывания Константина внутри лесного домика ничего не изменилось. Мужчина обратил внимание на пакеты, сваленные в углу, и наполненные пустыми упаковками и металлическими банками, по-варварски вскрытыми, с острыми неровными краями. Он увидел кровать, аккуратно застеленную грязным одеялом в желтоватых разводах, сушившуюся подушку на табурете у камина. Все это говорило о присутствии человека. За стенами хижины послышались размеренные неторопливые шаги и тяжелое дыхание. Набрав воды из колодца, Лиля слила больше половины. Последние два дня силы покидали ее с чудовищной скоростью, и девушке пришлось дважды остановиться и перевести дух, чтобы донести ведро до хижины. Дверь домика резко распахнулась. От испуга девушка разжала пальцы, и металлическая емкость с глухим звуком упала на влажную землю, покрытую слоем листвы. Лиля не обратила внимания на холодную воду, окатившую ботинки. Влага проникала внутрь через отверстие шнуровки. Вампир сделал шаг навстречу, а Лиля почти синхронно отступила. «Не доверяешь?» — спросил Константин. «Я не знаю, кому доверять», — призналась она. «Ты меня заберешь?» «Конечно». Подошел и крепко сжал хрупкую девичью ладонь в своей. Мгновение, и Лиля рассматривала светлую комнату, похожую на приемный покой, где работала ее мама. «Где мы?» Девушка надеялась оказаться дома, а ее окружала больничная атмосфера. «У меня. Здесь безопасно». Константин стоял у высокого металлического стола и проводил какие-то манипуляции. В его руках мелькнул шприц. Вампир открыл высокий холодильник со стеклянной дверью, наполненный ампулами и бутылями разных размеров и форм. «Что ты делаешь?» — спросила Лиля. Молчание угнетало. «Собираюсь помочь твоему организму. Ты видела себя? Еще бы несколько дней. Потерпи немного, скоро отдохнешь. Как поставлю систему, сразу наберу Арнару». Константин рассказывал план действий. «С ним все хорошо?» Тревога в голосе девушки зазвенела громче. «В разы лучше, чем с тобой». Впившись белоснежными острыми клыками себе в запястье, вампир сцеживал кровь в стеклянную емкость. «Извини, но нет времени. Я думаю, ты и раньше догадывалась о дополнительном компоненте». Вытирая влажной салфеткой с губ капли крови, он взглянул через плечо и спросил. «Ты не присядешь?» «Я очень устала», — честно призналась Лиля, страстно желая принять душ и лечь в постель. В хижине ей удавалось производить нехитрые гигиенические процедуры, но без мыла и шампуня. «Идем». Подхватив девушку под локоть, Константин провел ее к следующей двери. «Раздевайся». За относительно небольшой промежуток времени, проведенного в лесу, Лиля выработала привычку спать в одежде, опасаясь быть застигнутой врасплох. «Посмотри на меня». Девушка подняла глаза. «Ты в безопасности. Ты можешь снять куртку и обувь. Нужно поставить систему. А сделать это через несколько слоев одежды невозможно. Все время волчонок пользовался ресурсами твоего организма, и если тебе не помочь, то в ближайшее время жизненно важные органы могут пострадать». «А с ним все в порядке?» Лиля обняла животик двумя руками. «Абсолютно, а с тобой нет. Поэтому сними куртку, обувь и кофту. И приляг на кровать. Чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее я позвоню Ару, и тем быстрее он приедет». Вампир приводил аргументы растерянной девушке. «Я не могу показаться ему в таком виде!» Лиля пригладила растрепанные волосы. В хижине она пробирала их пальцами за неимением расчески. «Мне бы в душ и переодеться!» Смущенно бормотала, снимая кофту. «И как я сюда лягу?» Смотрела на белоснежную простынь. Константин потерял терпение. Аккуратно подхватив на руки, уложил девушку в кровать, быстрыми движениями развязал шнурки и стянул обувь. «Поверь, Ара, ты не смутишь своим видом, а постель я перестелю, пока будешь купаться. Лежи», — приказал вампир, и уже не скрывая своих возможностей, перемещался рывками, то исчезая из комнаты, оставляя после себя серебристый шлейф, то появляясь из ниоткуда. «Руку!» Прохладные пальцы скользнули по запястью, поглаживая и ощупывая. Легкое быстрое движение, и капельки алой жидкости начали свой отсчет. «Если хочешь, можешь сидеть, но не вставай, ясно?» «Да». Голова девушки коснулась мягкой подушки, и мысли сразу потеряли четкость, смазываясь и превращаясь в беспокойные сны. Лиля вздрагивала, распахивала глаза и тревожно озиралась, приподнимаясь в постели на локтях. Осознавая, что она больше не в маленькой лесной хижине, предоставленная самой себе и судьбе шутницы, проваливалась в сон. Она не услышала быстрые шаги и не ощутила легкие поглаживания по спутавшимся волосам, не почувствовала холод крупных слез, что, скатившись по щекам подруги, упали ей на предплечье. Минули всего лишь полторы недели, а Эля не верила в увиденное. Как подобные изменения могли произойти с человеком за столь короткий срок? Лиля не слышала тихие разговоры с Мартой. Старушка принесла свежее белье и чистую одежду. Замерев у кровати, поухала, не стесняясь присутствия Константина, сокрушаясь на тяжелую судьбу и проклятых кровососов, лишенных каких-либо чувств и простого сострадания. Но Лиля резко открыла глаза и присела, стоило только внедорожнику въехать на территорию. Девушка отгоняла отголоски дремы, вынуждающей прилечь обратно на мягкую подушку и закрыть глаза. «Ты что вскочила? Тебе плохо?» Эля держала подругу за ладонь и от волнения силой сжимала пальцы. Поведение Лили казалось ей пугающим. Вот она только мирно спала, не слыша ничего вокруг. А сейчас сосредоточенно смотрит в окно, не отвечая и не реагируя. Лиля, будто прочитав ее мысли, перевела взгляд на взволнованное лицо подруги. «Нет!» Выдохнула и искренне улыбнулась. «Слава Селене, я подумала, что тебе дурно. Сегодня все при виде меня чувствуют себя паршиво», проворчала Эля, понимая, что подруга ее не слушает и уже смотрит на дверь. Послышались торопливые уверенные шаги, не такие, как у старушки Марты. Она физически не могла отбивать столь громкую мелодию нетерпения. Звуки шагов смолкли, и на пороге застыл Ар. Под его изучающим взглядом Лиля поправила волосы и натянула выше легкое одеяло, прикрывая голый животик и грудь в топе. Еще не видя своего отражения в зеркале, она понимала, что выглядит ужасно, возможно, даже отталкивающе. Мужчина не шелохнулся, подмечая все внешние изменения девочки. Его лицо покрывалось дымкой, позволяя проявляться зверю, выдавая нетерпение и злость человека. Зверь же внутри человека выл от жалости и поскуливал от желания приблизиться и коснуться. Глядя в безумные глаза, мерцающие желтоватым, Эля поднялась со стула, освобождая место Арнару. Тот скользнул по племяннице благодарным взглядом и через секунду был рядом с Лилей. Словно сумасшедший ощупывал ее руки и ноги, желая убедиться, что она цела и не выдумка его уставшего сознания. Поглаживал животик, казавшийся слишком большим на фоне худого тела, прислушиваясь к сердцебиению волчонка. Когда его руки перестали метаться в агонии, Ар уткнулся лбом в хрупкую ладошку, осев рядом, и тихо зашептал. «Лиля, Лиля», — повторял как заведенный, — «моя девочка, моя! Я тебя искал, ты же мне веришь? Правда искал? Я не мог подумать, что ты была... Какая же ты!» Проглотил множество слов, сдержавшись. «Он не жилец!» Мысли метались, путаясь и перемешиваясь. «Кто это был?» Задал главный вопрос, мучивший все время. «Он назвался Оркидом!» Лиля вытянула пальчики из захвата и спрятала кисть под одеяло. Имя ничего не сказала Ару, он ни разу не встречал этого вампира. «Ты меня боишься?» Оборотень взглянул хмуро на свою пустую ладонь, где только что чувствовал тепло самого дорогого человека. «Нет, что ты!» «А в чем дело?» Он поднялся и присел на край кровати. «Мне нужно в душ!» Из-под одеяла несмело выглянула хрупкая ладошка, демонстрируя ноготки. «Видишь, грязные!» Мужчина не сразу понял, что девочка его стесняется, пряча худые ключицы, закрываясь одеялом до подбородка и нервно приглаживает волосы. «Да», — Ар вскочил и, извиняясь, произнес. «Константин просил тебе помочь, но все вылетело из головы». Подхватив Лилю на руки вместе с одеялом, занес ее в смежную комнату, толкнув дверь бедром. Присев на край ванны, не выпуская из объятий девушку, включил воду. Отдай одеяло. Ты же не собираешься купаться в нем. Ар тянул за край. Борьбы за кусок ткани как таковой не получилось, и за минуту Лилю освободили от одеяла, топа и трусиков. Мужчина не обращал внимания на скованные движения и заолевшие щеки девушки. Методично наливал гель на мочалку, взбивал пальцами пену и проходил по коже. Пальцы скользнули по выступающим ключицам и обрисовали явно очерченные ребра. Он молчал, не находя слов, до того момента, пока Лиля не провела по его лицу ладонью. «Тебе нужно отдохнуть». Три простых слова заставили замереть с мочалкой в руках. Арни понимал, за что заслужил ее. Такую хрупкую, нежную и одновременно сильную. Девочка беспокоилась не за себя, за него. Он же готов был казнить себя, что не уберег. Не все предусмотрел и подверг опасности. «Я знала, что ты нас найдешь». Лиля продолжала стоять под струями теплой воды, обхватив себя руками. «Не я вас нашел», — ответил оборотень с болью в голосе. «Мне все равно, кто именно забрал из хижины», — произнесла Лиля. Арнар не знал, что ответить, и завернул девушку в халат и отнес в постель. «Главное, сейчас ты рядом». Девушка не разомкнула руки, сплетенные вокруг мужской шеи, и потянула оборотня к себе, прося прилечь рядом. «Я больше не хочу спать одна». Ар скинул обувь и накрыл их обоих одеялом. Ему бы следовало позвонить Лео и сообщить имя высшего, который похитил Лилю, но Ар не мог заставить себя покинуть девочку. Зверь урчал от удовольствия, чувствуя теплое дыхание его пары на груди и легкие прикосновения девичьей руки, порхающей по лицу и шее. «Каждую ночь я просыпалась и искала тебя. Я хочу домой, Ар, в нашу постель», — произнесла Лиля жалобно. «Нельзя. Константин запретил тебя забирать». «Все так плохо». «Спи», — шептал он в макушку. «Отдыхай, я не уйду». Ара потряхивала от близости. Она жива, в безопасности. С каждой минутой мужчину покидало напряжение. Залегшая складка между бровей разгладилась, и, протянув девочку к себе еще плотнее, он забылся глубоким сном. Издавая оглушительный звон, тарелки и бокалы грозили в любой момент кувыркнуться с огромного подноса. Эля преодолела лестничные пролеты, но запнулась о свою же ногу и чуть с грохотом не ввалилась в комнату. Поймав равновесие и восстановив дыхание, мягко, словно кошка, прошла внутрь, поставила поднос на стол. Бокалы же издали такое громкое дребезжание, что девушка невольно поморщилась, но ни Ар, ни Лиля даже не шелохнулись. Эля бесшумно прикрыла за собой дверь и радостно мурлыкнула. Приоткрыла дверь снова, еще раз взглянула на спящую пару. Взгляд задержался на мужских и девичьих пальцах, переплетенных в замок, и улыбка сама собой расползлась на лице Эли. В предвкушении обеда Эля спрыгивала по ступеням, пересчитывая их с помощью детской считалочки. «Я маленькая девочка, я в школу не хожу. Купите мне сандалики, я замуж выхожу». С последними словами девушка замерла. Темный князь собственной персоной стоял в холле первого этажа, и серебристая дымка, тающая вокруг него, говорила о том, что он только пришел. «Нет, появился», — поправила себя Эля. «Константин», — жалко пропищала она в испуге. Вампир не заставил себя ждать. «Александр?» — поприветствовал он правящего, чуть склонив голову. «Чем обязан?» А Эле захотелось присесть в реверансе. Вообще сделать все, что угодно, лишь бы князь соизволил моргнуть и перестал промораживать в ней дыры льдистым взглядом. «Я не хотела!» Страх высокой волной поднялся и захлестнул девушку с головой, вынуждая признаться во всех грехах. Эля провела стратегическое отступление, спрятавшись за спину Константина. Тот удивился появлению князя в его доме. Александр был в числе немногих, кто имел дозволение войти, но еще никогда им не пользовался. «Что ты не хотела?» — спросил хозяин дома. «Убивать или доводить до инфаркта его темнейшество?» Обращение вырвалось само, и девушка плотно сжала губы, пока не ляпнула очередную глупость. Константин уже и не помнил, когда так искренне смеялся, но его смех так же резко смолк, как и окатил свободный холл с высокими потолками. Вампир услышал, как ему показалось, удар сердца. Он точно не ослышался и отчетливо различал второй ритм за спиной, трепещущий, словно птица, запутавшаяся в силках, и напротив, равномерный, но усиливающийся, стоило девушке бросить мимолетный взгляд на Александра. Пальцы девушки вцепились в рубашку на спине мужчины, и Эля принялась разглядывать продольные полосы ткани, не желая показываться из своего убежища. «Волчий приемыш всполошил мой улей», произнес князь твердо, глядя Константину в глаза. Но ни холодный тон, ни безразличное выражение лица не могли ввести в заблуждение. «Я вижу. Настолько всполошило, что ты решил рассказать мне лично». Вампир пытался скрыть иронию в голосе. «Как инфаркт? Удалось избежать? У меня есть свободная палата», произнес уже с издевкой. «Я не специально, честно», раздалось за спиной. «Я ничего такого не делала!» Оправдывалась, не понимая, чем же разгневала Александра. «Обещаю, что больше никогда не появлюсь у вас и не буду всполошать, полошить, нарушать покой вашего улья». Привстав на носочки, выглянула, нервно улыбнулась и вновь спряталась. Приподняв темную бровь, Константин обернулся и взглянул испуганной девушке в лицо. «В этом я очень сомневаюсь». Эля округлила глаза, намекая всем видом, что старается просить прощения, а он ей не помогает. «И обещаю больше при вас не сидеть». Девушка вложила массу эмоций, придавая искренности своим словам. «И не стоять, и не лежать, и не ходить», прошептала совсем тихо, успокаивая себя перечислениями глаголов. «Не бегать, не ползать». «Мне пора», окатил ледяным тоном князь. «Присмотри за приемышем, чтобы больше никому не докучало». Эля осторожно выглянула из-за мужского плеча и облегченно выдохнула, отмечая пустой холл. «Помоги Марте, мне нужно поговорить с твоим дядей», озадаченно произнес Константин и открыл входную дверь, встречая Лео.